трудом заставили его умолкнуть Чулков и Сидоров. Он в сердцах обругал их литовскими подкидышами, ибо они выехали в Россию из Литвы, а Михаил Морозов, погрозив ему кулаком, сказал: «Что же, что они из Литвы? А мой род из Пруссии, стало быть, я тоже подкидыш?» Кулак Морозова, огромный, волосатый, заставил Горбатова немедленно смириться. Шейны тоже обиделись на Горбатова. Они ведь тоже отъехали к московскому царю из Пруссии. Князья Петр Оболенский-Серебряный, Петр Михайлович Щенятев, Дмитрий Шевырев, Иван Дмитриевич Бельский, Семен Ростовский и Михаил Репнин собрались у пономаря одной маленькой церковушки на берегу Москвы-реки, занесенной снегом и не отправлявшей службы. Ждали именитых князей Мстиславского и Воротынского, но они не пришли. Князь Михаил Репнин обозвал их ползающими гадами, а Семен Ростовский предупредил собравшихся, что и Мстиславского, и Воротынского надо опасаться, они ненадежны. На всех собравшихся в разных местах Москвы вельмож большое впечатление произвело известие о замыслах Польши, и все то, о чем сообщил в доме князь Владимир Андреевич Старицкого, приходивший из Литвы тот чернец. Стало быть, Ливонской войне мешать не след. Наоборот, надлежит всем князьям и боярам, кои будут в походе, проявлять прилежание и великое усердие на войне, и жечь и громить ливонские земли безо всякой пощады. Пускай таковой поход еще более напугает иноземных королей и обозлит их на царя Ивана, а главное, поссорит Фердинанда Германского с Иваном Васильевичем. Коли царь не слушает бояр, тогда будет воля его. Андрей Курбский в доме Семена Яковлева в Сокольниках предсказал горькую судьбину, начатой царем Иваном войны с Ливонией. Он уверял присутствующих, что оное станет капканом, в который и попадет зазнавшийся самодержец. В выигрыше от войны останется только Польша. Иван Васильевич Большой Шереметьев в Сущевском доме Сатина с пеною у рта почему-то ни с того ни с сего ополчился на устроенный царем Иваном печатный двор. Он кричал, что от этой дьявольской затеи будет великий урон вотчинникам на Руси, ибо ничего не стоит тогда царю свои уставы рассылать по городам и селам во множестве и единообразно. Присутствовавшие здесь бояре, словно обухом пришибленные этим неожиданным заявлением Шереметьева, сразу притихли, задумались. В самом деле, царь неспроста воздвиг печатный двор. Все это к возвеличению власти Москвы, власти самодержца. Тесть Адашева Петр Туров успокоил бояр. Он сказал, что Алексей смеется над этой затеей государя. Он говорит, что и сам бы желал иметь печатные книги, но не верит советник царя в искусство и опытность московских печатников. Уж очень долго они и неумело возятся над одной только книгою, над апостолом. Адашев будто бы уже говорил царю, что без иноземных печатников московский печатный двор ничего не сделает. Да царь его не послушал. Ну и слава богу! Облегченно вздохнул, перекрестился Шереметьев. На берегу Москвы-реки у пономаря в хибарке произошло самое бурное сборище вельмож. Михаил Репнин едва не подрался с князем Оболенским Серебряным, назвавшим царя Ивана мудрым государем. Михаил Репнин считал, что все, совершаемое царем во вред боярству, губит Россию, и что заигрывание царя с дворянской мелкотой, с незнатными писарями и воинниками убьет Боярскую думу и тем самым лишит государства головы. А без головы туловище, труп, тлен, прах. Где же тут царская мудрость? Репнин зло издевался над словами «мудрый государь». И не будет ошибкой всячески помочь польскому королю, чтобы он проучил Ивашку, чтоб помрачил его непомерную гордыню. Однако Михаил Репнин не во всем согласился со своими друзьями. По его мнению, идти на войну стало быть еще более баловать царя. Видя такую покорность вельмож, он объермит бояр неслыханным игом, тогда и вовсе из-под него не вылезешь. Напрасно князья старались доказать Репнину, что Ливонская война ослабит власть царя, заставит его снова обратиться к помощи бояр, преклониться перед старинными княжескими родами. Гордый, самолюбивый князь Михайло сидел за столом темней туч. Жилы на висках надулись, волосы на голове, взъерошенные пятерней, упрямо раскосматились, брови нахмурились. «Пускай голову срубят, но Ливонию воевать я не стану. Никогда род Репниных не был на поводу у царей». Он сердился не только на царя, но и на всех бояр. Из Алголиздия совесть и гордость потеряли, своего ума не имеют, живут по указке. О незнатных дворянах князь говорил, брезгливо отплевываясь, называя их псами. «Вы воюйте, а я не стану, не стану, не стану!» Князь Репнин еще больше рассердился, когда узнал, что боярина Алексея Даниловича Басманова также посвятили в тайну, что ему тоже стало известно о литовском чернице и о тайных сговорах бояр. — Сами в петлю лезете! — закричал он, вскочив с места. Напялил со злом на себя шубу и вышел вон из избы. В полночь, возвращаясь из ночного объезда в урочище Трех Гор, где находился загородный дворец князя Владимира Андреевича, братья Грязные Василий и Григорий с тремя конниками заметили притаившегося у Козьего болота некоего человека. В темноте трудно было разобрать, кто и что он, но ясно было видно, как этот человек шмыгнул за забор одного из домов. Он то и дело высовывал свою голову из-за угла, поглядывая за всадниками. Разве могли Грязные вернуться домой, не поймав такого человека и не разведав, кто он, чей, откуда? Не вор ли, не разбойник ли, не умышляет ли что на государя-батюшку? Поскакали в расцепную, чтобы оцепить этот дом. Одному из конников удалось захватить неизвестного. Оказался невысокого роста тучный монах. — По что хоронишься? — спросил Григорий Грязной. — Воров боюсь. — тихо и жалобно ответил монах. — Не посчитал ли ты и нас за воров? — Христос с тобой, батюшка. Государевы слуги вы, разум видать. — А ну-ка, праведник! Айда с нами в расспросную избу. Чего ради, голубчик, мне не досуг, в обитель тороплюсь. Грешно, отче, государеву указу перечить. Пойдем с нами. Заблудился я. Давно бы мне надобно в келью. Не тоскуй, святая душа, иди-ка с нами, келья найдется. Монах заревел. Москва слезам не верит. Гей, старче, не балуй! Честной душе везде хорошо. Григорий Грязной нетяжко хлестнул монах плетью. Монах встрепенулся. Покорно зашагал по скрипучей снежной дороге между конями всадников. Мы видали и не таких щучек. Но с носочками поострей, Да и то нам покорялись. И ты, святитель, покажи смирение, коли так надобно. А на нас не гневайся. Чей хлеб едим, тому и песенку поем. Монах шел молча. Потом, около оврага, вдруг ни с того ни с сего, упал и покатился по его склону. — Эй, кубарик! Да ты проворный! Ребята, вяжи его! Попу все одно не обмануть Ваське! — Отпустите, братчики, не досуг мне! — взмолился, распластавшись на снегу инок. — Ты у нас, Мирошкой, не прикидывайся. Нас не проведешь. Тут, брат, хоть и много дыр, а вылезти все одно негде. Коли к нам попал, никакая обедня тебе не поможет. Божий закон проповедуй, а царской воли не перечь. Стрельцы крепко связали монаха, взвалили его на коня и повезли в Кремль. Всю дорогу он умолял отпустить его, не позорить.